Глава 66. Селин. «Надо же, кто явился и не запылился. Что-то случилось?» — спрашиваю, усаживаясь на лавочку и рассматривая цветущий сад. «Случилось. Моя жена захотела развестись», — рычит и гневно сжимает кулаки. «Да ты что? Видно, не просто так». «Селин, не ёрничай, ты что удумала?» «Яр, давай поговорим, как взрослые люди. Дай мне развод», — заявляю, поворачиваясь к нему. «Даже не мечтай, ты моя», — заявляет, подлетая ко мне и хватая за руки. Дёргает на себя, и вот я уже в его крепких и таких родных объятиях. Но зачем он это делает? Я ведь хочу как лучше. Пусть отпустит, развлекается себе без зазрения совести. Хотя с совестью у него определённо проблемы. А ты эгоист. Я хочу развод. Но вот зачем я тебе? Любить, оберегать, слушать твои бредовые идеи и сдерживать, когда это потребуется. Вот как сейчас. Шепчет, склоняясь к моим губам, но я вовремя отворачиваюсь, так что его губы касаются только щеки. А может, чтобы изменять меня на каждом углу? Что ты за муж такой? А вдруг я тоже хочу другого? У тебя никого не будет, кроме меня. И про какие измены ты говоришь? Про какие? Яр, да ты каждый день с новой девицей. Чуть ли не кричу ему в лицо, и предательская слезинка стекает по щеке. Родная, всё не так. Меня вообще последние дни нет в академии. Ты ведь сама впрягла нас в эту работу. Днём и ночью раскрываем заговорщиков. Что? Как? Но я видела. Любовь моя, под моей личиной ходит охрана. И я не знал, что они девиц по углам зажимают. Утром же отчитаю. Замираю и не знаю, что ответить. То есть это был не Яр? А в столовой? Ты вокруг девиц? Это был единственный случай. Я тогда пришёл, чтобы передать тебе записку. С тех пор меня в академии не было. Даже на занятия ходит охрана, — шепчет муж, крепко сжимая меня в объятиях. Если это так, то с грустью смотрю на почерневший браслет. Давай всё исправим. Зачем ты это сделала? Сама же знаешь, что у нас миссия. Я помогаю, как могу, но... Селин, что ты задумала? Я видел яды. Это ведь для врагов? Да, не беспокойся, я всё устрою. Но ты должен быть наготове, если кто-то его не примет. Хорошо. Я всегда готов исполнить любой твой приказ, но прошу, будь аккуратна. И не вздумай думать о разладе между нами. Я всегда рядом и готов сделать всё мыслимое и немыслимое ради твоего счастья. И я не отпущу тебя. Шепчет Яр, и это так завораживает. Мне хочется поверить ему, но в груди по-прежнему щемит. И всё же, как приятно это слышать. А ещё я впервые за последние дни счастлива. Теперь уже я обнимаю мужа и виню себя за такие глупые мысли. Но не стал бы он изменять после того, что было. Хотя боль в груди становится сильнее, и на меня обрушиваются воспоминания, где в его объятиях множество девушек, но не я. Яр, я вспомнила прошлое, и там ты... Разжимаю руки и делаю шаг назад. «Прошу, скажи, что это ложь. Ты ведь не спал с другими?» Муж опускает глаза, и меня простреливает боль. «Спал. И измен было немало. Уходи. Я закрываю глаза, желая остаться одной. Селин, всё, что было в прошлом, впереди у нас другое будущее. Там есть только мы». «Ты так и не понял, Яр. Без прошлого мы уже не мы. Изменил один раз, изменишь ещё. Убирайся». Образ мужа идёт рябью, и он пропадает, а я остаюсь одна среди цветов и кучи мыслей, от которых не знаю, как избавиться. Слёзы катятся по щекам, а боль в груди нарастает. Глупая, я такая глупая. Прошу, боги, дайте мне покоя, хотя бы немного. Я просто хочу уснуть. За что мне всё это? Неужели я мало страдала? Кричу в никуда, падая на колени и обхватывая себя руками. Как же мне больно. Спи, дитя. Я буду охранять твой сон. Неожиданно раздаётся голос богини, и меня окутывает тьма, но такая уютная и спокойная. Спасибо. Следующие дни проносятся словно миг. Я учусь, делаю домашние задания, а в свободное время думаю, как всё устроить. А поить всех будет нереально. Кто-то не выпьет или выпьет мало, а мне нужно, чтобы остались только представители ордена. Хотя если они согласятся выпить противоядие, все пройдет отлично. Нужно зачистить этот гнилой орден полностью. Пока я думала, все вокруг готовились к балу. А заодно рьяно обсуждали приезд короля и королевы. Еще поговаривали, что принцы объявят об избранницах, о которых и так все уже знали. Кстати, Гидеон и Эльвинора теперь хотели с охраной. Я как-то хотела пообщаться с подругой, но ее просто не пустили ко мне. Мора так вообще пропала, и мне было очень одиноко. Но ночью все это забывалось. Ведь теперь память прорывалась ко мне семимильными шагами, и я узнавала невероятное. Картинка складывалась словно пазл, и в день бала я вспомнила все. Камешек, который был на груди, просто рассыпался, и я, проснувшись, довольно улыбнулась. План сработал. Все цели практически достигнуты. Все идет как надо, кроме мужа. Какого чёрта он вообще приперся в академию? Его здесь быть не должно. Хотя, если бы не он, память не вернулась бы так быстро. Спасибо, конечно. Но почему он пришел? Что, любовницы закончились? Камри, зову хранительницу, садясь в постели, и довольно потягиваюсь. Как хорошо чувствовать саму себя. Больше нет вопросов и сомнений. Я знаю, кто я. Тигрица появляется почти мгновенно. Привет, красотка. Готова к веселью? Так кивает и пристально смотрит на меня. Да, вспомнила я все. Теперь можешь выдохнуть. И спасибо. Ты умело держала всех хранителей в узде. Никто не проговорился. Молодчина. Фамильяр довольно рычит и, прыгнув на кровать, устраивает морду у меня на коленях. Уроки сегодня отменили, все готовятся к приезду. К моему приезду. Ну уж нет. Я не позволю Яру разгуливать с моей копией. Сама выйду к людям. Пусть видят, что я здорова. А то слухи о моей смерти начали меня раздражать. Королевская чета прибудет через 5 часов и появится в бальном зале для приветствия. А вечером состоится сам бал, где все и случится. Ну что, умница, давай преображаться. Покажем себя миру. Тигрица довольно закивала, а я полезла в сумку и достала королевский наряд. Теперь стало понятно, откуда у меня столько фиолетовых платьев. Это ведь цвет короля. Могла бы и раньше сложить один и один. Кстати, а куда я корону засунула? Без прислуги и умелых ручек Эльвиноры сборы заняли достаточно много времени. Кстати, про подружек я тоже вспомнила. Эльви, вот ведь хитрая. Я же приказала ей остаться в замке. Боялась, что с моей подопечной что-то случится, а она вредина, не послушала. А ведь девушка была мне как дочь. Я делилась с нею радостями и горестями, учила, оберегала. А она не просто поступила в академию, но и подружилась со мной. Охраняла, направляла. Моя же ты красавица. Кстати, она ведь пара Гидеона. Да вы мои детки, как я вас люблю. Сын сделал правильный выбор. Горжусь им. Впрочем, Велор тоже не разочаровал и выбрал Леонору, которая вот уже многие годы любит только его. Принцессу, которую я сочла достойной, я тоже пригласила в наш небольшой спектакль. Молодец, девица. Воспользовалась ситуацией и покорила сердце принца. Не прогадала я и с сыновьями, которые отправились за мной и попали в ловушку с невестами, которых я лично пригласила. Не для них, естественно. Девушек я собрала для подчиненных, охраны, военных и неженатых генералов, которые изрядно заработались. Такой генофонд пропадал. Я, как королева, просто не могла допустить подобного. Будущее поколение имеет важное значение для процветания королевства. И мне нужны были одаренные личности. Про орден тоже не забываем, ведь элита — такая шикарная приманка. Я договорилась с другими королями, и мы приступили к делу. Все случилось, как и было запланировано. Гости прибыли, обжились и положили глаз на родовитых девиц. Только вот академию должны были построить по приказу принцев, а не мужа. Ничего, я с ним еще разберусь. Но сперва найду смотрящего. Ту, кто следила за происходящим и решала проблемы. Кто командовала всеми в моё отсутствие. Самого верного мне человека и мою лучшую подругу. Камри. А где Мора?